Честно говоря, и сам Александр Васильевич был человеком со всяченкой. В 1942 году он вступил в коммунистическую партию, и это накладывало на него известные обязательства по отношению к большевистскому режиму. Западов превосходно сознавал, что некоторые его поступки, мягко выражаясь, не безупречны, и он в какой-то мере бравировал этим. Мог, например, такого о себе сказать. «Я Федор Павлович Карамазов». А на фронте Западов действительно отличился, получил чин подполковника и множество боевых наград. Я вспоминаю дело, которое было у нас с ним в мои студенческие годы. Я тогда высказал мнение. Служба в армии, войны, мира — две совершенно разные профессии. С началом боевых действий начальники, которые командовали ранее, теряют свои посты. И на их места приходят совсем другие люди. Это, как правило, представители мирных профессий, зачастую не подозревающие о том, что обладают способностью воевать. «Молодец, мальчик», — сказал мне это Александр Васильевич и шутливо добавил, — «ты далеко пойдешь». В 1972 году Западов выпустил в свет книгу «В глубине строки», и мне особенно запомнилась одна из глав «Чудо пиковой дамы». Там есть место, где речь идет об похоронах старой графини. Церковь была полна, никто не плакал, да архиерей, покойница была важным лицом, произнес надгробное слово. Пушкин иронически передает его содержание. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которые долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее», — сказал оратор. «Бурствующую в помышлениях благих и ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Речь отдает церковной риторикой, она пестрит инверсиями. Из числа слушателей только Герман и Елизавета Ивановна могли оценить нечаянную кощунственность архиерейских слов о благих помышлениях графини и полуночном женихе, но им было не до церковных текстов. Последний абзац у Запада несколько невнятен. Мне представляет, что недоговоренность — дань автора советской цензуры, которая в те годы была бдительна до идиотизма. Попробую внести ясность. Кощунственность в пушкинском тексте бесспорно наличествует, поскольку «пушным женихом» в богослужебных текстах называется «Господь Иисус Христос». Такое наименование он получил из своей притчи о десяти девах, Евангелие от Матфея, глава 25. И в другом Запад вправ. В словах литературного персонажа, молодого архиерея, упоминание всуе происходит нечаянно, он не ведает о том, как умерла графиня. А вот сам автор «Пиковой дамы» не может быть оправдан незнанием. Пушкин тут как бы подмигивает читателю, напоминает о подлинных обстоятельствах смерти старухи. В полночь к ней явился отнюдь не благостный Господь, и не его ангел, а алчный Герман с пистолетом в руке. Самой привлекательной чертой Западова была его неподдельная любовь к русской литературе, и это чувство в полной мере распространялось на Ахматову. Я помню, в 50-х годах Александр Васильевич от руки переписал поэму «Без героя» и уговорил Анну Андреевну читать автограф на этом своем манускрипте. А еще я запомнил забавный рассказ Ахматовой, но это следует предварить пояснением. В те времена выпускники школ, которые получили золотые медали, принимались в институты без экзаменов, они должны были проходить лишь так называемое собеседование. Факультет журналистики, где преподавал Александр Васильевич, был одним из самых популярных в стране, и среди тех, кто стремился туда попасть, бывало множество медалистов. Так вот, Анна Андреевна говорила, «У меня был Западов, и сказал, что сегодня он проваливал медалистов, поступающих в университет». Я спросил его, трудно ли проваливать медалистов. Он ответил, что очень просто. Достаточно сказать про склонение мне числительное 40. И как только он начнет говорить 40-ю, 40-ю, 40-ю, его уже можно прогонять. А Гастукалова, я помню, с первых послевоенных лет. Тогда, как, впрочем, и в более поздние годы, он был известен как Олег Погодин. Путаницы происходили, потому что он был сыном знаменитейшего советского драматурга Николая Погодина, подлинная фамилия которого была именно Стукалов. И вот когда сын выступил на том же поприще, что и отец, он отверг псевдоним и пользовался родной настоящей фамилией. После войны я был еще мальчишкой, учеником начальных классов, а Олег — взрослым юношей, приятелем моего старшего брата Алексея Баталова. В те времена имя младшего Погодина было окружено романтическим ореолом. У него был роман с молодой и красивой замужней женщиной, женой какого-то генерала с Лубянки. Рассказывали, что она вышла замуж без любви, дабы вызволить из ГУЛАГа своего осужденного отца. А финал у этой истории был весьма печальный. Дама покончила с собою и в предсмертном письме призвала к тому же своего возлюбленного. И у Олега действительно была попытка самоубийства. Он стрелялся.